Но еще до того им предстояло миновать другое, не менее примечательное место. Вечером, засыпая в общем покое небольшой бедноватой усадебки, где они нашли приют, Ингетора слышала спор Хьорта с Ормкелем. На другой день им предстояло миновать Бетабергу, пастбищную гору, и Хьорт стоял за то, чтобы не приставать к берегу, а Ормкель, наоборот, жаждал провести ночь у подножия. Ингетора втайне была на стороне Ормкеля, а пастбищной горе она слышала, как и многие, но сомневалась, существует ли она на свете в самом деле или только рождается в головах удалых мореходов после третьей чаши пива. «Здесь Ньорд пасет своих быков?» – спросила Ингетора у Эвора на другой день, когда они уже плыли на юг. «Это правда или это лживая сага?» «Вон там, видишь? Темнеет мыс!» Эвор показал ей в сторону берега, но Ингетора не могла ничего толком разобрать издалека. «Это и есть пастбищная гора. За ней и лежат луга Ньорда. Когда темнеет, Ньорд выгоняет своих быков сюда пастись, потому они запретны для людей. Здесь и раньше, до войны, никто не смел пасти свою скотину». «Там есть жилье?» «Жилого нет. Подальше от берега кто-то жил, я знаю, там стоят какие-то развалины, но дом обрушен, даже не знаю, как он назывался. Здесь прошел Торбранд Конунг, еще на третий год войны, перед битвой чудовищ. С тех пор тут никто не живет». «А пристать нам все-таки придется», — с досадой заметил Хьорт. «Руль мне не нравится. Надо вытащить корабль на сушу и осмотреть его, пока не случилось ничего худого». Ормкель был рад, что все-таки вышло по его, хотя и хмыкнул, услышав о неполадках с рулем. «Но все-таки мы побываем на лугах Ньорда», — с довольным видом приговаривал он. «Уж верно, ни у одного конунга нет такой скотины, как у него, а?» «Да», — Эвор серьезно кивнул, — «его стада неисчислимы, как морские волны. Быки его огромны, каждым можно накормить сотню человек, но трогать их нельзя, ты и сам понимаешь. А я слышал, что у Бергвида на плечах шкура одного из ньордовых быков», — сказал Хьорт. «Как же он ее раздобыл?» «Рассказывают, что Ньорд позволили Бергвиду убить одного из этих быков, но не рассказывают, какую жертву за это принес Бергвид», — ответил Эвор. Корабль вытащили на песок. Опасения оказались не напрасны, руль треснул, и плыть дальше было нельзя. Часть людей тут же пошла в лес искать подходящее дерево. До темноты фьяли стучали топорами, вытесывая новый руль. А тем временем другие уже готовились к ночлегу. Набрав веток и травы, хирдманы устраивали себе лежанки под скалой, где их не доставал ветер. Хорошо, что уже приближалась середина лета, и было тепло даже ночью. Темнело, на берегу догорал костер. Хирдманы ставили на ночь сети, чтобы утром поесть свежей рыбы. Эвор Полмарки трудился, устраивая постель для Ингеторы. Почему-то он проникся преданностью к ней и всю дорогу старательно заботился о ее удобствах. Его восхищала смелость этой девушки, которая сначала мстила за своего отца, а теперь не боится сама плыть к человеку, которому мстила. «Луга Ньорда вон там!» — Эвор показал на близкий пригорок. «Вот с того бугра их видно!» «Прислушайся, Йомфру, быки уже вышли». Ингетора прислушалась. Она слышала только шум волн, правда очень громкий и какой-то плотный, как будто волны качались у нее под самым ухом. «Это они», — сказал Эвор, тоже прислушиваясь. «Их много-много, и у всех такие черные спины без единого пятнышка, и луна блестит на рогах. За ночь они съедят всю траву до самой земли, а за день она вырастет снова». «Я хочу на них посмотреть», — сказала Ингетора. «Не каждый день оказываешься вблизи таких чудес. Я никогда себе не прощу, если побываю так близко от Ньордовых стад и даже не попытаюсь взглянуть на них». Она ждала, что Эвор станет отговаривать ее, но он только пожал плечами. «Посмотреть на них можно, от этого большого вреда не бывает. Если не подходить к ним близко, они сами не тронут». Услышав, куда собрались Ингитора и Эвор, еще многие захотели пойти с ними, в том числе и Ормки. Среди хирдманов возник спор, кому оставаться охранять корабль, потому что пойти хотели почти все. Воинственное племя Тора, как оказалось, отличалось детской любовью ко всяческим диковинкам и непосредственной способностью удивляться. Хотя в других отношениях их никак нельзя было назвать наивными. Луна светила ярко и хорошо освещала дорогу. Эвор первым поднялся на невысокий холм, замыкавший прибрежную долину. Глянув вслед за ним вниз, Ингитора ахнула. Кое-кто из мужчин тоже не сдержал возгласа. Лежавшая перед ними огромная долина была полна могучих черных спин. Вся земля, казалось, шевелилась, двигалась, шумно дышала. Огромные черные быки, каждый вдвое больше обычных, паслись на лунной траве, и луна блестела на их огромных крутых рогах. Сами они казались похожими на волны, а лунный свет придавал стадам призрачный, ненастоящий вид. Над долиной висело сопение, хруст травы под тяжелыми копытами. «Вот это да! Расскажу, не поверит!» — восклицали хирдманы. «Во сне не приснится!» «А мясо-то!» — протянул Ормкель, озадаченно почесывая в затылке. Ингитора бросила на него беглый насмешливый взгляд. «Надо же, нашлось на свете хоть что-то, способное удивить неспящего глаза!» «Ну и туши! Да таким не 100 человек накормить можно, а все 200! Особенно, если они уже поели в другом месте», — насмешливо окончил Хьорд. «Но 100 можно, похоже на то». «Слышишь, парень?» — окликнул Ормкель Эвора. «А такую скотину можно простым копьем завалить? Если у кого-то хватит смелости подойти к такому быку с копьем, то чего же нет?» — ответил Полуквит. «Но я бы не пошел, хоть дай мне за это 2 марки серебра. Он растопчет любого, как былинку. И сожрет», — добавил Сигмар Гребень. Стоило представить себя рядом с одним из этих быков, как по спине пробегала морозная дрожь. «Растопчет и не заметит. Еще поглядим, кто кого сожрет», — отозвался Ормкель. Его задевали всякие, даже шутливые сомнения в его доблести. «Я не говорю про девиц, которые лезут куда не надо, а мужчина с хорошим клинком справится и не с такой зверюгой. А потом по нем поставят славный поминальный камень», — насмешливо подхватила Ингитора, даже не подумав обидеться. «Жаль только, что сам он не сумеет прочесть на нем похвалу себе. Воин вышел в бой кровавый, бой с быком, и пал со славой». Ормкель тихо зарычал. Этот насмешливый стих задел его гораздо сильнее, чем ее намек на девиц, лезущих куда не надо. А Ингитора усмехнулась. «Будет знать, как задираться». «Пойдемте-ка спать», — сказал Эвор. «Утром морские великанши выйдут загонять их обратно в море, и лучше нам их тут не дожидаться». Незадолго до рассвета кто-то осторожно тронул Ингитору за плечо. Она не привыкла ночевать на земле, поэтому спала чутко и сразу проснулась. Небо было темно-серым, указывая на то, что большая часть ночи уже позади. Над ней склонился Эвор. «Что такое?» — тревожно прошептала она. Полуквит приложил палец к губам. «Пойдем со мной, Йомфру, я покажу тебе кое-что занятное», — прошептал он в ответ. «Не буди никого». «Я подумал, может быть, тебе будет любопытно». Ингитора поднялась, оправила волосы, торопливо обулась. «Идем», — Эвор поманил ее за собой туда же, куда они ходили вчера, на холм. Ингитора пошла за ним. Море черных бычьих спин все так же волновалось внизу, подтверждая, что вчерашнее зрелище вовсе не было сном, но теперь быки беспокоились, двигались быстрее, рыли землю копытами. Иногда один или другой поднимал голову, увенчанную тяжелыми, круто изогнутыми рогами, и над долиной разливался тягучий, глухой и протяжный рев, похожий на голос бури. Ингитора дрожала от предутреннего холода и от тревожного возбуждения. Вчера ночью под золотым светом луны зрелище морских стад казалось волшебным. Это было любопытно и почти не страшно. Но сейчас, в трезвом сером свете наступающего рассвета, вид чудовищных быков наполнял жутью. На вершине холма Эвор остановился и почтительно тронул Ангитору за край плаща. «Нам лучше сесть на землю», — приглушенно сказал он. «А не то нас увидят. Я не знаю, что тогда будет, но боюсь, что ничего хорошего». «Кто нас увидит?» — дрожащим голосом прошептала она, послушно садясь на траву. «Хорошо, что у тебя зеленый плащ», — шепнул он в ответ. «Они не очень-то хорошо видят на земле. Лучше не шевелиться, тогда они не отличат нас от камней и не заметят». «Да кто?» «Тссс!» Эвор кивнул ей на море. «Вон они! Храните нас, боги Асгарда и могучий Тор!» Ингитора глянула и сама себе зажала рот, чтобы не закричать. В призрачном свете она увидела, как из морских глубин поднимаются две огромные фигуры. Сначала она видела головы с длинными, спутанными черными волосами, грубые лица с большими, слабо светящимися зелеными глазами. Каждая из голов была размером с быка. Вот показались плечи. Великаны широким шагом приближались к берегу. Ингитори захотелось лечь на землю и закрыть голову краем плаща, но она боялась шелохнуться. «Не бойся, Йомфру», — чуть слышно шепнул ей Эвор. «Они сюда не смотрят, они считают быков. Это дочери Эгера. Они всегда выходят по две, и я не знаю их имен». Ингитора застыла, как будто покрылась льдом. Великанши уже вышли на берег и широко махали сильными руками, загоняя черных быков в море. От их движений поднимался соленый ветер, полный густым запахом морских водорослей, из которых были сотканы их широкие свободные одежды. Великанши тяжело ступали по истоптанной земле, и Ингитора чувствовала, как земля слабо содрогается. Взрослый мужчина едва достал бы до колен каждый из них. С их густых волос текла вода, вся долина промокла, как после сильного дождя. Черные быки Ньорда один за другим бежали с берега в море и пропадали. Их черные блестящие спины сливались с темной водой и исчезали в волнах. Дольше всего виднелись белые кончики рогов, но и они вдруг становились клочками морской пены. Последний бык замешкался, одна из великанш схватила его за рога и со смехом швырнула в воду. Следом за стадом великанши вступили в море. Заходя все глубже, они били руками по воде, загоняя в стойло свои неисчислимые стада. Вот их головы скрылись вдали от берега, и все пропало. Только буруны ходили там, и Ингитори мерещились гривы черных волос, колеблемые волнами. На прибрежном песке глубоко отпечатались следы от сотен огромных копыт. Но волны прилива жадно лизали берег, и скоро все исчезнет. А трава, до земли съеденная в пустой долине, с первыми же лучами солнца оживет и потянется к свету. Вернувшись на стоянку, Ингитора больше не легла, а сидела, завернувшись в плащ, и зябко обхватив себя руками, возле костра, который заново разжег для нее верный Эвор. Она боялась оглянуться в сторону моря, не хотела даже думать о том, что вскоре им придется снова плыть, довериться стихии, где хозяйки эти чудовищные великанши. Наутро Хьорд и Ормкель снова стали обсуждать, что делать дальше. Новый руль был еще не готов, Хьорду требовалось время, а остальные задумали употребить его для охоты, всем хотелось свежего мяса. На полянах уже зрела земляника, но даже это не соблазнило Ингитору отойти от корабля. После того, что она видела перед рассветом, весь полуостров казался ей страшным, полным таинственных и враждебных сил. Стук топоров ободрял Ингитору, и она надеялась, что уже скоро Бергбур будет снова спущен на воду, и они уплывут из этого места. Образы дочерей Эгера она гнала прочь. Не стоит думать о них тому, кто собирается в будущем плавать по морю. Но провести еще одну ночь на этом берегу, вблизи шумящих и ревущих стад, совсем не хотелось. И она надеялась, что охотники вернутся побыстрее, и корабль успеет отплыть еще сегодня. После полудня Бергбор уже снова был готов в дорогу, но охотники еще не вернулись. Пришли они ближе к вечеру и принесли много мелкой дичи. Зайцев, тетеревов, двух маленьких косуль. Оказалось, что видели огромного кабана, но только ранили его и потом едва спаслись от ярости зверя, а сам он так и ушел. Фроди рысий глаз, ругаясь, вытесывал новое древко для своего копья, сломанного в схватке. Ускользнувший успех только раздосадовал и раззадорил охотников, самым азартным из которых оказался Ормкель, и теперь их переполняли новые замыслы. «Мы тут дохнем с голоду, а совсем скоро рядом будет пастись целое стадо из отличных жирных быков», — разорялся Ормкель, как всегда заметно преувеличивая. «Не говори так», — унимал его Эвор, — «а то кто-нибудь примет твои слова всерьез». «Ха, так я и говорю всерьез, ты меня не знаешь, парень, я не из шутников». «Тогда ты просто с ума сошел», — сказал Хьорд, — «забудь об этом». «И не подумаю, Торвард Конунг никогда не прошел бы мимо такого подвига». «Но ты не Торвард Конунг. У того подлеца Бергвида есть, говорят, плащ из шкуры ньордового быка. И с этой шкуры он колдует, нагоняя туман и противный ветер на врагов. Я хочу, чтобы и у нашего Конунга была такая шкура». «Неужели твой конунг собирается колдовать? У него для этого есть мать, знатная колдунья!» — воскликнул Ингитора. «Я вызову на поединок всякого, кто скажет, будто мой конунг занимается мерзким бабьим колдовством. А ты смотри, вот будем в Эскифьорде, там ты и узнаешь, мужчина он или баба». «Тогда зачем ему шкура?» Но доводы рассудка были бессильны перед доблестью Фьялей. Ормкель ничего не слушал, желая непременно совершить подвиг, который прославит его и его конунга. И большинство хирдманов его поддерживало. «Да, славно было бы рассказать об этом», — поговаривали они. «Не каждый может похвастаться, что угощался мясом из стад самого бога морей. Должно быть, у этих быков вкусное мясо. Да оно воняет рыбой, вроде тюленьего, они же у себя на дне едят водоросли. Я однажды ел белого медведя, так он страх как воняет рыбой». «Йомфру, скажи им, что они полоумные», — в тревоге умолял Эвор Ингитору. «Сложи стих, чтобы у них от него прояснилось в голове, они ведь сейчас уговорят друг друга убить быка. Что с нами тогда будет, великанши погубят нас?» «Может быть, не погубят, если вернуть им голову и шкуру быка?» — с колебанием ответила Ингитора. Она охотно согласилась бы, что Ормкель полоумный, но мысль об охоте на быка раздразнила ее любопытство. Тут и правда будет о чем рассказать. «Но он хочет отвести шкуру Торварду Конунгу, ты же слышала!» «Давай сделаем так», — предложил, наконец, измученный спором Хьорд. «Охотьтесь на своего быка, но шкуру, голову и все кости нужно будет бросить в море, чтобы у великанш сошлось число голов». Ормкель был озадачен, как же они докажут свою победу над быком, если шкуру и голову придется выбросить, но в конце концов примирился на том, что победить быка и остаться без доказательств все же лучше, чем вовсе не держать этой славной победы. Вот на берегу стемнело, над морем поплыли серые густые облака, а в просветах между ними зазолотилось сияние луны. Море сегодня было беспокойнее, чем вчера. Тяжелые валы с ревом бились о берег, и в гуле волн люди различали поблизости топот, дыхание сотен огромных быков. «Идемте со мной все!» — зазывал Ормкель. «Тащить такую тушу будет нелегко, а если кому страшно, пусть остается собирать хворост для костра. Скоро будем жарить мясо. Торфин, чего ты сидишь, как на свадьбе? Фроди, бери твое новое копье и давай пошли». «Вы не знаете», — все еще уговаривал Эвор. Ведь перед рассветом две великанши выйдут из моря считать быков и загонять их в стойло. Они заметят, что одного не хватает. Что тогда будет с нами, подумайте». «Великанши?» – переспросил Ормкель. «Какие великанши?» «Дочери Эгера. С чего ты взял, что они выйдут считать быков? Я сам видел их, и Йомфру видела, она может подтвердить. Нет подвига в том, чтобы забрать сокровище, которое никто не охраняет», — презрительно ответил Ормкель. «Если бы Сигурд так рассуждал, то Фафнир и сейчас давил бы брюхом свое золото». «Кто предостерег, тот не виноват», — утешила Ингитора Эвора. Когда толпа возбужденных опасностью и надеждой на добычу охотников направилась в сторону Темной долины. «Ты же видел, его и скала не остановит. Вы в Яле все какие-то бешеные.